Обернувшись, я уже было открыл рот, чтобы ответить ему, но так и не придумал, чем именно. В голову лезли сплошь затертые штампы и крутые фразочки из кино, для которых, как по мне, сейчас было не время. Выглядел я в этот момент да нельзя глупо, поэтому постарался быстро взять себя в руки. Мотнув головой и так ничего не ответив, я пошел дальше. Артур, похоже, совсем не обиделся на такое поведение. Прощание с остальными не заняло много времени. Вежливо раскланились с Финером и Макром. Воин пожелал мне удачи в моих поисках, а священник даже благословил напоследок. Тарал крепко стиснул меня своими ручищами, чуть не переломив меня пополам. Потом оглядел мое снаряжение и выдал неутешительный вердикт. «Если повезет, весь этот хлам на тебе не развалится по дороге». Пожелали друг другу всего хорошего, и на том церемония прощания с ним и закончилась. Осторожно и вежливо простился с Риталиен, памятуя о ее характере. К моему удивлению, она не стала строить из себя высокомерную госпожу и довольно тепло попрощалась со мной, по ее меркам ясное дело. То есть не оскорбляла меня и в конце даже чуточку улыбнулась краем губ, но мне могло и показаться. Ши как-то неуверенно прошипела слова прощания и застыла передо мной, будто о чем-то раздумывая. Посмотрела на меня, потом зачем-то на Артура и снова на меня. Зависла на пару мгновений и вдруг быстро-быстро завертела головой из стороны в сторону. Прежде чем моя система успела перезагрузиться от такого поворота дела, девушка резко прекратила свои непонятные телодвижения и скороговоркой выпалила: «Удаши и, надхивс, мх еще, хахда-нибудь, встретхимся». Вот только, чем дальше, тем слабее становился ее голос. Да и неожиданно проявившийся акцент сделал для меня вторую часть предложения совершенно непонятной. И типхи удачи», — ответил Яши, которая именно в этот момент почему-то сильно заинтересовалась окрестными холмами. Последним я прощался с проводником. И в принципе ничего криминального в этом прощании не было бы, если бы карт не был картом. Это я понял, когда он внезапно полез ко мне обниматься. В общем, такое дело, Тисмар, ты же помнишь, что я сказал тогда в том переулке. Сейчас, я естественно доверяю тебе чуть больше, но если вдруг в будущем узнаю, что ты нам совсем не друг, ты ведь понимаешь, к чему я веду. Негромко зашептал он, когда его рот оказался рядом с моим ухом. В процессе этого он активно похлопывал меня по спине и вообще всячески делал вид, что мы с ним лучшие друзья. Не став дожидаться моего ответа, он резко отстранился на длину рук и совершенно другим тоном закончил: «Так что удачи тебе в твоих делах, друг». Последнее слово он выделил особенно. «Тебе того же, друг», не желая оставаться в долгу, ответил я, выделив последнее слово по его примеру и открыто улыбнулся ему в лицо. Крошечная такая, почти незаметная месть, так сказать. Наградой мне стала небольшая, почти незаметная трещинка в доброжелательной улыбке проводника. Потом еще какое-то время я прощался с Сеном. Скормил ему пару кусков мяса, почесал немного хитин, изрядно покрепчавший и потолстевший за последнее время. Сейчас уже он вряд ли чувствует хоть что-то, но раньше ему нравилось подобное внимание с моей стороны, так что я не стал нарушать традицию. Напоследок я строго-настрого наказал ему слушаться Шану и не безобразничать в мое отсутствие. После этого с чувством выполненного долга повернулся к Шане и тут же понял, что здесь мне ничего не светит. Весь вид напарницы говорил о том, что мне к ней лучше не подходить. Огоньки в шлеме так и полыхали яростным светом. Убить не убьет, я ведь живучий, но покалечить может знатно. Причем так, что и не сразу отрегенерируешь. В общем, говорить с ней будет возможно, на мой взгляд, только когда вернусь. Ну а если не вернусь, то и говорить не придется, так к черту такие мысли. Уже должен был понять, что помирать не имею права, а то две неких личности, по дурости своей, могут за мной в могилу увязаться. Так или иначе, теперь я был готов к путешествию. Пришла пора расстаться с командой героев. Артур и компания двинулись в одну сторону, помахав мне напоследок руками в другую. Было немного неуютно идти одному спустя столько времени, но я держал себя в руках. Все хватит. Давно минули те времена, когда я был безвольной тенью человека. Надо иметь силы идти по своему собственному пути, не пытаясь цепляться к окружающим бесполезным прицепам. Тем не менее, на душе скребли кошки. Вот за спиной скрылись грубые домишки, и я стал взбираться на окружающие деревеньку холмы. Когда до вершины оставалось всего несколько шагов, из деревни послышался крик. «Возвращайся целым, понял. Мы будем тебя ждать», — кричала точно Шана. В первое мгновение я даже слегка оторопел от такой наглости, надо же придумала, что придумала. Кричать во весь голос в бездне. Совсем сбрендила, что ли? Промелькнуло в голове раздражение. Я обернулся в сторону поселения, намереваясь вразумить девушку парой ласковых. Встретился взглядом с ней, разглядел застывшего рядом Сена и передумал. Приложив палец к губам в известном даже здесь жесте, я улыбнулся и помахал девушке. Правда, лицо скрывал шлем с бармицей, но меня это мало волновало. В пару широких шагов взобравшись на вершину холма, я двинулся дальше. Впереди простирался 45-й уровень, преодолевать который теперь предстоит мне одному. Глава 22. Мой путь пролегал прямиком к одному из спусков на нижние уровни. Артур со своей командой сейчас двигаются к другому. Если верить карте, любезно предоставленной мне, уж не знаю, самой бездной или ее волей, мне нужен был 48-й уровень. Немного промахнулся я, оказывается, со своими прогнозами насчет 50-го уровня. Но уж об этом я точно жалеть не стану. По 45-му, учитывая путь, пройденный в составе команды, а также мой собственный, я прошел уже около 1/3 пути. Если все сложится удачно, то оставшиеся 2/3 я пройду еще до конца этого дня, дальше 1, в крайнем случае, 2 дня, на каждый оставшийся уровень. Всего туда-обратно выходит около 1,5 недели, вероятно, даже и того меньше. Это внушает немного оптимизма. Чем дальше я уходил от поселения, тем быстрее просыпались мои уже немного подзабытые навыки искателя-одиночки. Будучи частью команды, я сильно расслабился, почти полностью отдав заботу о своей жизни в руки карта. Теперь же мне, как можно быстрее, предстояло наверстать упущенное, если, конечно, не хочу по-быстрому покончить с жизнью. Идти приходилось со всей возможной осторожностью. Все-таки на карте опасностью были отмечены только ловушки и тому подобная хрень, а вот местоположение монстров она, к сожалению, не показывала. Так что перестраховывался я не зря. Если бы еще навыки побыстрее возвращались, а то у меня пока никак не получалось контролировать окружающую обстановку полностью, то и дело ведь что-нибудь упускаю из вида. По первому времени я так вообще шарахался от любого звука или движения рядом с собой. Учитывая, что местные холмы только отчасти состояли из камня бездны и были по большой части присыпаны серым песком и грудами камней разного размера, такие казусы происходили довольно часто. Эти промахи заставляли меня чувствовать себя откровенно убогим искателем, что не прибавляло энтузиазма моему походу. Тем не менее, какими бы словами я себя ни крыл в душе, постепенно искатель-одиночка возвращался. Зрение, слух, претерпевшие изменения к лучшему за последнее время, внимательно ощупывали окружающее пространство, подмечая разные детали окружающего мира. Кстати говоря, несмотря на все мои опасения, в зоне видимости еще ни разу не появлялось никого живого. Иногда я видел издалека подобие покинутого мной поселения, порой проходил рядом с ними. Пару раз даже встречались неизвестно зачем построенные посреди холмов одинокие ничем не укрепленные домишки. Но абсолютно везде меня встречала только пустота. Оставалось только задаваться вопросом, зачем лорду такие владения, пустые никем не заселенные территории, не тебе хоть какого-то разнообразия, ничего-либо полезного в зоне видимости. Отдых и перекусы мне были не нужны, поэтому вперед я шагал без всяких остановок. Прошло уже, наверное, часов 5 с начала моего путешествия. Артур с остальными, вероятно, уже устроились на привал и лопают старую добрую кашу, а я все так же размеренно шагаю вперед. И продолжу это делать, как минимум еще столько же времени. У меня, кстати, тоже имелся свой продуктовый запас. Немного сырого мяса, на случай непредвиденных выкаблучиваний моего нестандартного организма и запас сухого пайка для одного человека на неделю с лишним. Если мой план увенчается успехом, последнее мне определенно пригодится. Мысли о еде заставили внутренне облизнуться. Одна из причин моего желания стать снова живым как раз возможность испытывать такие простые радости, как вкус еды. Может это и примитивно, но так и есть. Надо сказать, долгий путь в полном одиночестве по пустому уровню все-таки подточил мою бдительность. Иначе, как можно объяснить дальнейшие события? Где-то справа вдруг тихонько тренькнула тетива лука. В следующее мгновение я пошатнулся от удара. Медленно перевел взгляд на место удара и узрел слегка подрагивающие древко стрелы. Неизвестный попал прямо в уязвимую точку доспеха в районе подмышки. Причем, судя по тому, что я не слышу медленных ударов своего сердца, стрелок поразил меня прямо в него. Прежде, чем я сообразил, с другой стороны послышались еще два щелчка, один за другим. Следом за ними в меня прилетела еще парочка подарков от другого отправителя. Первая стрела лишь чудом срикошетила от шлема. Второй повезло больше. Она впилась в бок на уровне поясницы, попав в еще одну уязвимую точку снаряжения. Кто бы ни были мои противники, стрелять они умеют. Несмотря на рикошет, удар в голову, на мой взгляд, был достаточно сильным, чтобы свалить обычного человека с ног. Вот я и повалился, не в последнюю очередь потому, что сам так захотел. Решил работать, по так сказать, уже отработанному на множестве зрителей до этого сценарию. Вот только на сей раз, конец для постановки я планировал другой. Обломив одну из стрел в падении, я постарался, как бы невзначай сдернуть арбалет с крюка. Вроде бы получилось вполне естественно и оружие, которое во время движения я не снимал со взвода, повалилось всего в паре сантиметров от моей руки. Вернее не повалилось, а было мной аккуратно уложено туда, но противникам об этом знать не обязательно. Мой план строился на том, что нападавших немного. Если бы это было не так, меня скорее всего для уверенности утыкали стрелами, как ежика, чтобы не оставить ни малейшего шанса на выживание. Хотя может они просто экономные и их там на самом деле с десяток. Лучше бы это было не так. Повалявшись в виде трупа еще немного, я понял, что мой расчет оправдался. С двух соседних холмов ко мне осторожно приближалась парочка, ну вроде бы кордов, широко раскрытыми, как и положено свежему покойнику, глазами, я рассматривал своих противников. Оба гуманоиды, не духи точно, потому что сложены явно плотнее. Правда, в последнем немного заставляло посомневаться их одежда. Оба были плотно замотаны в маскхалаты под цвет и фактуру местности. По сути те же лешие духов, но только со скидкой на местные реалии. Не исключено, кстати, что более цивилизованные, как о них говорят, подданные лорда тупо переняли у слуг тернополезную фишку. В руках у обоих по большому и к тому же даже на вид тугому составному луку. За спинами колчаны с длинными толстыми стрелами. С трудом представляю, как они смогли незаметно выстрелить из этих бандур, но факт есть факт. Похоже, прятаться они умеют не хуже, чем стрелять. Когда нападавшие подошли чуть ближе, я смог, наконец, разглядеть их лица под капюшонами накидок. Корды, как я и предполагал изначально. Единственное отличие от их диких сородичей данных экземпляров лица интеллигентнее, как по мне. Правда, впечатление немного портит плотный серый грим, которым вымазаны лица у обоих, но это ведь мелочь на общем фоне. В этот момент один из них, что был поближе, потянул из-за пояса длинный кинжал, не то слишком короткий меч и двинулся ко мне. Второй в это время внимательно контролировал меня с луком в руках. Пора было действовать. Схватив арбалет, я тут же разрядил его в лучника. Реакция у него оказалась не к черту. Он только начал поднимать лук, одновременно делая шаг в сторону, когда болт впился ему в грудь. Весьма хорошее попадание, учитывая обстоятельства. Если у корда-спецназовца и была броня, от выстрела в упор она его не спасла. Ему еще повезло, что болт был простой, а то так просто он бы не умер. Второй противник в это время не бездействовал. Вмиг преодолев разделявшее нас расстояние, корд почти без замаха попытался всадить мне клинок в грудь обратным хватом. Удар я отбил рукой с целым наручем, заодно откинув и самого корда в сторону. Правда, без потерь не обошлось. В грудь он хоть и не попал, но руку с наручем оцарапал порядочно. Потянув из-за спины щит, я начал подниматься, но эта сволочь мне не дала. Врезался всем весом в меня и полоснул своим ножиком. Лишь чудом удалось принять этот удар на край щит. Корт этому не особо расстроился, навалившись на меня всей тяжестью, прижимая щит вплотную к моему телу. Видно, пытался сковать тем самым мои движения, как же он ошибался. Когда он с комфортом устроился на щите, параллельно пытаясь достать меня клинком, я одним легким движением подкинул его вверх. Каким-то чудом, корт удержался на мне, но оказался ошеломлен, чем я и воспользовался. Еще один толчок, на этот раз в сторону, и противник, исчерпав свою удачу, покатился по склону вниз. Недолго, правда, катился. Видно было, что он местный рельеф хорошо знает, вон почти сразу же остановил падение, уцепившись за что-то. Пока корт сводил глаза в кучку, я успел подняться и отбросить лишнее снаряжение. Ждать, пока противник что-либо предпримет, я не стал. Взял да и прыгнул прямо на застывшего в подвешенном состоянии корда. В руках у меня был один лишь тесак, но и его должно было с лихвой хватить на противника. Врезавшись со всей дури в не успевшего отреагировать противника, я тут же ткнул оружием наугад куда-то в его сторону и получил в ответ аналогичный удар в район печени. А дальше уже было не до осмысленных действий. Мы вместе с кордом под воздействием нетерпеливой силы тяжести покатились вниз по склону, сцепившись друг с другом. В процессе сего замечательного действа мы не забывали обмениваться ударами. Удивительно, но противник, похоже, так и не понял, с кем имеет дело. Все его удары были направлены в жизненно важные органы. Жизненно важные для кого-то другого, а не для меня, так что исход схватки был предрешен. К основанию холма скатился уже мертвый корт, ну и я с ним в обнимку. Разжав судорожно сжатые в предсмертной агонии на моей шее пальцы, я поднялся на ноги. Попрыгал, подвигал конечностями и с сожалением констатировал у себя перелом руки. Впрочем, не беда. Как и десяток ранений в живот, она восстановится довольно быстро. Разрез на шее вот уже начал подживать, так что ничего страшного. Задерживаться на месте схватки не стоило, поэтому, дождавшись заживления своих повреждений, я быстро обыскал покойников и продолжил путь. У кордов помимо оружия и снаряжения ничего дельного при себе не оказалось. У меня оружия и своего хватало, так что брать лишний груз я не стал. По итогам этого сражения я был вынужден признать себя еще тем фруктом. Справиться с ними-то я справился, но сделал это из рук вон плохо. Решил бы я остаться нежитью навсегда, такой стиль боя еще бы был оправдан, а так, я даже не знаю, стоит ли просить у воли воскресить меня. С такими суицидальными замашками точно не дойду обратно. В первую очередь надо скорейшими темпами восстанавливать свою внимательность и чутье на опасность. Для живого человека и первая стрела то была бы смертельна, не то, что падение с холма при непрерывном шквале ударов от корда. Притвориться мертвым после воскрешения я смогу только один раз и, к сожалению, уже окончательно и бесповоротно. Нужно учиться замечать засады заранее, ну или хотя бы быстро реагировать, попав в них. Мог же ведь тем же щитом прикрыться, если бы ворон не считал. В самом бою вести себя осторожнее и осмотрительней. Больше пользоваться щитом и оружием дальнего боя. С моими навыками это наиболее оптимальное решение. Вот это, твою-то мать! Выругался я мысленно, стоило моему взору случайно упасть на себя любимого. Уходя с поля боя, я совсем забыл про стрелы, чьи огрызки все еще торчат в теле. Ну еще бы, ведь я их обломал при падении и теперь они мне типа не мешают. Ну не придурок ли? Зачем, спрашивается, воскрешать тело с таким к нему отношением? Пришлось останавливаться и выковыривать наконечники из тела с помощью тесака, пальцев и такой-то матери. Оба, кстати, оказались зазубренными, что не придавало легкости их извлечению. Тем не менее, в конце концов, с этим был покончено и я продолжил путь. Когда до перехода оставалось всего около часа пути, я умудрился заметить очередную засаду заранее. Ничего удивительного, ведь теперь я шел вперед наготове. Да и обнаружение жизни держал постоянно активным, хотя это и плохо сказывалось на моем состоянии. Благодаря этому удалось заметить 3 пятна жизни до того, как станет поздно. Оставалось только снять шляпу перед местными спецназовцами. Без обнаружения жизни я бы их ни в жизнь не нашел. В реальности на месте 5 пятен жизни были, казалось, самые обычные кучи камней и песка. Так или иначе, как бы я ни восхищался умениями противников, мне придется их как-то убивать. Обойти уже не получится. Вошел в их поля зрения всего за пару мгновений до того, как сам их обнаружил. Теперь приходилось очень медленно продвигаться вперед, чтобы не вызывать подозрений и выдумывать план действий на ходу. Двое сидят с одной стороны, достаточно близко друг к другу. Третий с другой стороны в полном одиночестве. Щит у меня после той схватки теперь постоянно на руке висит. До арбалета дотянуться нетрудно. Он уже заряжен, причем огненным болтом. Все-таки я предполагал нечто подобное, поэтому и решил, что с магическим снарядом в очередной засаде будет попроще. Теперь при некоторой удаче удастся снять 2 с одного выстрела. Если 2-го и не убьет пламенем, то опалит уж точно порядочно. Добить потом не составит труда. А 3-го можно прикрыться щитом, а там разберемся. Вроде план готов, пора приступать к реализации. Медленно и осторожно потянулся к арбалету. Вряд ли, конечно, корды сидят сейчас с натянутыми луками, но чем черт не шутит. Вероятно, они, как и предыдущие, подождут, пока я не пройду мимо их позиции и только потом выстрелят в спину. Придется немного поломать их четкий план. С этой мыслью я потянул арбалет вверх, одновременно ставя щит напротив 3-го противника. 2 кучки камней начали шевелиться, но было уже поздно, арбалет уже наведен. Выстрел, и уже в следующую секунду 1-го противника буквально разрывает напополам из-за взрыва. 2-го, как и планировалось, опалило огнем и, похоже, посекло мелкими камешками, которых было полным-полно рассыпано у всех нас под ногами. Не успел я порадоваться победе, как по руке с арбалетов чиркнула длинная стрела. В меня самого 3-й корт из-за щита попасть не мог, вот и пытается хоть как-то меня достать. Вот только шансов ему давать я не собираюсь. Еще плотнее скрючившись за щитом, я скинул лишние вещи на землю. После этого я включил чувство жизни и пошел к 3-му противнику. Благодаря этому мне даже вылезать из-за щита не нужно было, все его маневры было видно и так. Как бы он ни пытался забежать мне во фланг, я всегда успевал поменять позицию. До противника было всего-то 10 метров, и они неумолимо сокращались с каждым мгновением. Когда мне оставалось пройти всего около 3 метров, корд вдруг резко навострил лыжи. Уж не знаю, испугался или хочет обо мне сообщить своим собратьям, но отпускать его я не намерен. Вот только стоило мне совсем немного опустить щит, намереваясь ускориться, как я чуть не получил стрелу себе в глазницу. Корт, оказывается, хоть и убегает, но попыток меня достать все же не оставляет. К тому моменту, когда я добрался до вершины холма, мой противник уже подбирался к верхушке следующего. Тактику пришлось срочно менять. Воткнув щит в холм для большей устойчивости, я стал быстро перезаряжать арбалет. Хорошо хоть не бросил его вместе с остальными вещами, а дальновидно повесил на пояс. Операция не заняла много времени, и скоро у меня в руках был готовый нести смерть агрегат. Корт вот-вот должен был преодолеть холм и скрыться из моего поля зрения, так что медлить я не стал. Высунувшись из-за щита, я навел оружие на спину бегущего вверх по склону монстра. Тот только и успел, как в очередной раз собернуться, когда я выстрелил. Расстояние между нами было всего 20 метров. Даже с моими скромными умениями промахнуться, тем более в скованную неудобной позиции, цель была попросту стыдна. Полыхнуло, похоже, я не глядя, зарядил еще один огненный, и правую руку с частью плеча моего противника унесло на 10 метров в сторону. Оставшаяся часть тела со всего маха ткнулась в склон, после чего стала медленно сползать вниз. Я победил. И в этот раз я был вполне доволен своими действиями. По сравнению с предыдущей схваткой это земля и небо. Теперь остается только придерживаться моей новой тактики и дальше. Особо не надеясь ни на что, я, тем не менее, обыскал своих противников. Как и ожидалось, ничего ценного у них не оказалось, но я этому не особо расстроился. Радость от почти чистой победы затмевала мелкие неурядицы. Оставшийся путь до перехода прошел спокойно. Больше засад мне не попалось. Медленно приближаясь к арке с лестницей, ведущей на 46-й уровень, я надеялся на то, что и у группы Артура не возникло никаких проблем с преодолением этого уровня. Не хотелось бы, чтобы кто-то из них погиб от внезапного выстрела одного из этих диверсантов-егерей. Впрочем, я, наверное, зря волнуюсь. Уж кто-кто, а эта компания точно никаких внезапных атак не убоится. Так что хватит переживать о них, меня и своих проблем хватает. Воля бездны ждет. Глава 23. Узкая винтовая лестница привела меня в большой круглый зал. Потолок его терялся в полумраке. Лишь по самым общим очертаниям можно было понять, что он имеет форму купола. Мягкий светло-желтый свет испускали витиеватые символы, длинные строки которых покрывали стены на высоте моего роста. Пол устилали абсолютно ровные каменные плиты. Несмотря на хорошее состояние помещения, в нем все равно чувствовалась заброшенность. С противоположной стороны от спуска виднелись высокие двери из темного металла, искусно украшенные сложными геометрическими узорами. Одна створка была слегка приоткрыта, пропуская в помещении разноцветный свет снаружи. В помещении было пусто, поэтому, окинув напоследок взглядом странный зал, я двинулся прямиком к выходу. Подобравшись к ним вплотную, осторожно выглянул в щель между дверьми. Моему взору открылась широкая мощеная камнем бездны улица. В обе стороны уходили длинные ряды приземистых двух и иногда трехэтажных зданий. Чем-то местные здания напоминали заброшенные домишки 45 уровня. Те же угловатые очертания и приземистый силуэт. Тем не менее, отличия имелись и существенные. Представшие передо мной здания, несмотря на некоторую угловатость, выглядели довольно изящно. Их будто бы идеально выверенные линии отлично сочетались с аккуратными барельефами, представленные разнообразными линиями и геометрическими фигурами. Кому-то этот стиль мог показаться излишне статичным, но нельзя было отрицать, что своя прелесть у него все равно есть. К тому же такие здания наверняка очень долговечны благодаря своей архитектуре. Стоило мне об этом подумать, как я понял, что не все в этом месте так долговечно. Уличная мостовая кое-где сильно побита, деревянные и металлические двери в некоторых домах висят лишь на честном слове. Ставни на окнах почти все гнилые и рассохшиеся. Все это говорило о том, что это место заброшено, точно так же, как и поселение уровнем выше. Ну и в заключении стоит заметить, что все это освещалось гигантскими разноцветными символами на потолке. Судя по всему, подземный город, в который меня занесло, находился в гигантской пустой пещере. Я уже давно заметил, что в бездне, несмотря на все ее разнообразие, есть несколько повторяющихся видов уровней. И вот такие вот пещеры, один из них. Правда, начинка у них всех может быть довольно разнообразная. Как бы то ни было, окружающее пространство было пусто, иначе я бы не стоял в дверях, рассуждая о красоте местной архитектуры. По крайней мере, осмотр окрестностей обычным зрением и чувством жизни, опасности не выявил. Оглядевшись еще раз на всякий случай, я медленно вышел на улицу. В левой руке шит, в правой заряженный арбалет, если что-то пойдет не так. Так и не нарвавшись на засаду, я свернул в ближайший переулок. Широкая длинная улица у меня подсознательно ассоциировалась с неприятностями. Заблудиться в незнакомом городе я не боялся. Даже в здешнем запутанном лабиринте улиц меня уверенно вела к цели дарованная карта. Двигаясь преимущественно переулками, я никак не мог отделаться от странного ощущения. Казалось, стоит свернуть за очередной поворот, и я вдруг, внезапно выйду прямо в оживленную толпу народа. Слишком неуютно было в этом месте, без жителей. Словно давно позабытый скелет некогда здорового человека. Хотя ясное дело, что это все было просто наваждением. Встречаться с местными жителями, даже если они тут остались, мне совсем не с руки. Не поймут они мою трепетную душу, тянущуюся к обществу разумных. К счастью или к худу, город продолжал хранить молчание. Пустые глаза окна домов провожали меня равнодушными взглядами. То и дело по улицам сиротливо пробегал легкий сквозняк, шевеля старые ставни и двери. Первое время я старался заглядывать в дома, встречающиеся по дороге. Мало ли там засела засада. Да и просто было интересно, неужели и здесь в домах будет абсолютно пусто? Оказалось, нет. Пусть и грубая, но мебель в домах все-таки была. Приземистые крепкие стулья и столы из камня или дерева. Какие-то привычные и нужные в обиходе вещи тоже присутствовали. Обстановка разнилась от здания к зданию. Попадались здания, обстановка которых неуловимо напоминала таверны города искателей. И магазины встречались, и простые дома. Глядя на все это, создавалось впечатление, что жители в какой-то момент просто взяли и ушли отсюда. Без паники, без лихорадочных сборов, абсолютно ничего не взяв с собой. Совсем не этого я ожидал от владений лорда. Мне почему-то казалось, что его территории будут чуть более оживленными. Владетель душ он или не владетель, а так, на два уровня, две встречи с какими-то недоримба местного разлива. Почему-то такое ощущение, что и здесь меня встретит кто-то подобный. Странно как-то. Впрочем, поживем, увидим. Не прошло и получаса, как я понял, что предсказатель из меня весьма посредственный. Двигаясь вдоль стен зданий по очередной улице неизвестного мне имени, я вдруг услышал приближающийся шум. Растерялся я всего на мгновение, после чего, не мудрствуя лукаво, ввалился в ближайшее здание. Дверь там была чисто декоративной, так что проблем с этим не возникло. Взлетев на второй этаж, я вошел в комнату, окна которой выходили на покинутую мной только что улицу. Усевшись прямо под оконным проемом, я принялся перезаряжать арбалет. Вытащил электрический болт и вставил на его место огненный. Их, конечно, надо экономить, все-таки взрывных у меня осталось меньше всего, но против больших групп противников они незаменимы. А судя по эху от шума, ко мне направляется сразу несколько неизвестных. Причем кто-то из них точно в тяжелых доспехах, уж больно звук знакомый. Когда с перезарядкой было покончено, я встал и застыл слева от окна в густой тени. Жалкие, порядком побитые гнилью остатки ставней совершенно не мешали мне разглядывать улицу, а вот противнику они должны помещать меня заметить. С арбалетом на изготовку, я ждал появления гостей, готовый как сражаться, так и прятаться, смотря по ситуации. Неизвестные не заставили себя ждать. Первым на улицу вышел высокий человек в сплошных стальных доспехах и темно-красным плащом за спиной. Хотя какой человек, если так безбоязненно шумит своими железяками, предупреждая окружающих о своем появлении заранее, значит, вероятнее всего, Корт стоит. Кстати, поблагодарить его за такую любезную услугу, оказанную мне. Ну, это, конечно, только в том случае, если они умудрятся меня заметить. Следом за первым, ну пусть будет рыцарем, вышел второй, почти полная копия первого. Единственное отличие. Первый вооружен полуторником и щитом, а этот придерживает на боку одной рукой длиннющий и тяжелый клинок. Судя по рукояти, еще и двуручный. и у того, и у другого, на головах, кстати, сплошные стальные шлемы с узеньким забралом. Удивительно, как они им рога не натирают. Дальше на улицу вышли сразу трое кордов. У этих экипировка оказалась попроще, что-то вроде кожаных доспехов с металлическими нашлепками. Шлемов тоже не было. Зато помимо длинных клинков для ближнего боя, у них имелись знакомые мне не понаслышке составные луки. Последним на улицу вышел немного сутулый корд, в серой грубой мантии, с кожаной кирасой поверх. Оружия у него не было, и я очень быстро понял почему. Это оказался не корд, а крадер. Хотя его лицо и скрывал глубокий капюшон, не разглядеть торчащие прямо из щек какие-то отростки было нетрудно. Да и весь его силуэт при более тщательном осмотре выдавал в нем мутанта. Одна рука, например, вместе с плечом, почти в полтора раза больше другой. Замеченная ранее сутулость тоже, скорее всего, связана с какой-то мутацией. И пусть его эти отличия от собратьев не красит, зато он обладает даром магии. Для кого-то сомнительный размен, для кого-то нет, но он его не выбирал, а уже родился таким. Теперь ясно, кого в случае чего надо валить первым. Жалко, конечно, огненный тратить на одну эту морду, уж больно он в стороне от остальных идет, но делать нечего. Потом, если успею, можно зарядить по рыцарям электроболтом. Думаю, им, с учетом стальных доспехов, такая терапия придется по нраву. Ну а с тремя лучниками, имея укрытие и арбалет, расправиться, не составит труда. А еще у всех на снаряжении был хотя бы один, вероятно, герб лорда, хищная скрюченная кисть в латной перчатке с шипами, нарисованная пальцами вверх. У лучников он находился на неком подобии широкого шарфа, у мага был нарисован прямо на кожаной кирасе. У рыцарей я его не видел, но вероятнее всего он нарисован на их плащах, которые я пока не могу толком разглядеть. Так и оказалось. Уж не знаю, к чьему счастью или моему, но патрульные меня не заметили. Когда они скрылись в дальнем конце улицы за поворотом, я, предварительно досчитав до 30, продолжил свой путь. После этого события патрули стали попадаться мне все чаще и чаще. За прошедшие 3 часа, я успел пропустить мимо себя целых 9 групп, почти идентичного друг другу состава. Но этим местные аттракционы, как оказалось, не ограничивались. Лишь благодаря чувству жизни мне удалось вовремя заметить сидящую на чердаке одного из домов засаду. Всего один противник, но зато с эффектом неожиданности для зазевавшегося искателя. Хорошо еще, что заметил его я прямо сквозь толщу стен, находясь в переулке рядом с домом, так что он пока не знал о моей персоне. После этого подобраться к нему незамеченным было нетрудно. Можно было бы, конечно, просто развернуться и продолжить путь, не трогая одинокого корда, но мне было нужно знать, чего можно ожидать от таких вот засад. Ведь далеко не факт, что в следующий раз мне удастся заметить засаду заранее. Улицы здесь длинные, мне может банально не хватить дальности чувства жизни. По стеночке, добравшись к входной двери здания, я на цыпочках прошел через небольшой зал к лестнице. Поднявшись на 3-й этаж, в процессе не раз помянув скрипучую лестницу, я застыл у двери на чердак, в руках уже давно заряженный простым болтом арбалет. Пожелав себе удачи, я со всего маха саданул в дверь плечом. Ввалившись следом за ней в комнату, сразу же взял на прицел пятно жизни и выстрелил. Корт у окна ожидаемо дернулся, обозначая мое попадание. Вот только радовался я недолго. Мгновение спустя после моего выстрела в меня, откуда ни возьмись, прилетело сразу 2 стрелы. Одна в грудь, другая в плечо. Первая пробила кожанку и вонзилась в тело, а вторая лишь бессильно стукнулась о пластину на плече. Тем не менее, сила слитного и мощного удара оказалась такова, что меня откинуло обратно на лестницу. Еще бы чуть-чуть, и я покатился вниз по ней, но в последний момент мне удалось опереться на стену и застыть в шатком равновесии. Только вот долго висеть в сложившейся ситуации я себе позволить не мог. Поэтому, обретя с помощью рискованного пируэта устойчивую позицию, я тут же прикрылся щитом и двинулся в комнату. Надо было разобраться с тем, откуда в меня прилетело два подарочка, ведь единственный источник жизни по моим ощущениям уже некоторое время, как не совсем живой. Ну и как можно было так опростоволоситься? Задал я вопрос в пустоту. Подлым стрелком, напавшим на меня, оказалось странное устройство в правом углу комнаты. Еще одно такое же обнаружилось в левом, но вот оно-то как раз в меня не выстрелило. При осмотре выяснилось, что заряжено было только одно устройство, второе стояло разряженным. Что касается самой ловушки, ничего сверхсложного в ней не было. Некая помесь самострела и двух составных луков, связанная с тонкой веревкой почти у самого пола рядом с дверью. Достаточно чуть приоткрыть дверь внутрь, ловушка активирована. В общем, не так все просто оказалось с позиции почившего Корда. Кстати, осмотрев тело, я пришел к выводу, что его целью было вовсе не нападение из засады. Нет, конечно, на одинокого искателя он мог и напасть, но все-таки основное предназначение его – слежка. Вероятно, вот такие вот одиночки, сидя по чердакам, занимаются информированием бродящих по городу патрулей о нарушителях. То-то я думал, почему парочка последних встреченных мной патрулей была необычайно внимательны по сравнению со всеми предыдущими. Даже в дома пару раз заглянули. К тому же возросшее количество патрулей в округе опять-таки можно приписать бдительным разведчикам. Наверняка, меня засветил какой-нибудь из коллег убитого дозорного. Но есть и нестыковки в этой версии. А именно меня очень интересует вопрос. Почему меня сейчас не загоняют как зверя слитными действиями нескольких патрулей, если дозорные засветили мою персону? Я, конечно, не жалуюсь, но слишком уж безалаберно это выглядит со стороны кордов. Да и те два патруля, которые меня вроде как искали, как-то совсем не проявляли убедительной инициативы. Заглянуть по-быстрому в окна близлежащих домов и пойти дальше – это не поиск лазутчика в моем понимании.